Другое дело, неизвестный голос теперь тоже стало слышно хорошо, и я с облегчением выдохнул. Ну, хоть что-то логичное и объяснимое. К тому же, голос оказался грубоватым, но очень приятным, и даже каким-то слегка знакомым, что ли. «Это ты тут выл последние пару часов?» «Ну, не пару часов», — взбрыкнул было я, но заткнул сам себя. «Да, я выл. Ты пленник у них звучало слишком обтекаемо, но я не стал уточнять. И так все понятно. Да, пленник. Сегодня привезли. Ясно. Я тоже. Но я уже давно. Будем знакомы, коллега. Я Макар. Сова», — далеко не так бодро ответил я. Голос был очень располагающим, каким-то своим в доску, и это невольно поднимало дух, но недостаточно. «Так, а чего ты тут выл?» Выл было подозрительно похоже на ныл, но я старался не замечать этого. «Палец отрезали», — глухо пояснил Макару, но обида вдруг прорвалась наверх, растолкав прочих. «Прикинь, ни за что ни про что, взяли и отрезали». «Да», — протянул мой коллега, — «этот ихний Колян, он у них суров, конечно. Будешь непокорным, будешь запираться, так тебя по частям всего и почекают». «Да я не запираюсь», — в сердцах завопил я. «Я просто не понимаю, чего они хотят. Там у меня спрашивали, я даже не знаю, что им ответить. Тут вообще не спрашивают. Там, а это откуда тебя привезли?» Я назвал свой город. Невидимый Макар присвистнул. «А во, а я вообще с другой стороны, Выборг. Не слышал, а это в России вообще? Во-во», — хихикнул мой собрат по несчастью. «Все так и спрашивают. Ладно, проехали. Надо бежать тебе, Сова. Кончит тебя уже здесь». «Да как бежать? Куда?» — хотелось плакать от бессилия. «Куда, это я не знаю, парень. Уж там придумай что-нибудь. А вот как, это я тебе помогу». Какие славные, вкусные слова. Как давно в этом гребаном мире холодины мне никто не предлагал помощь. Только вот, да как ты поможешь? Сам ведь тоже пленник. Я ж тебе сказал, я тут давно сижу, и уже пробовал сбежать. Не шибко у тебя, видать, вышло, Макар, — грустно улыбнулся я. Тут ты прав, дружище. Но тогда я много мог, зато мало знал. Ныне поменялось все, Сова. Я про ихнюю шайку уже много узнал, и помогу тебе. У тебя один шанс — рвать когти, пока они тебя всерьез не воспринимают. Матерью клянусь, мне нравилось слушать Макара, он невольно заражал энергией. Хотя, последние слова про мать меня чуток смутили. «Ты, получается, недалеко от меня сидишь, раз мы слышим друг друга. Какая у тебя камера? Там стоит столик, откидная кровать?» «Да-да», — оживился я. «А справа на стене кусок штукатурки вывалился, в форме жопы», — продолжал уточнять Макар. Оглянулся на стену. «Ну, можно и за жопу принять, верно. Ну, слава богу. Значит, это моя бывшая камера. Ничего эти идиоты не меняют. Подними койку, чтобы задняя сторона от стены отошла. Вот по ней веди пальцами, постарайся нащупать схрон, выемку неглубокую». Я пошел к лавке, поднял ее, подпер неуклюже плечом и начал щупать заднюю стенку. «Дальше, дальше, ёп!» — вскрикнул и резко одернул руку. «Нашел!» — радостно засмеялся второй сиделец в ответ на мой вскрик. «Это тебе мой главный подгон, Сова, твой ключ к свободе». Я снова подлез под лавку, осторожно выколупал вещи с паза. Заточка, как в кино или в романе, вручную выточенная из какой-то железки, частично обмотанная старой тряпицей. Общая длина, сантиметров 15. «И что мне с ней делать?» — настороженно спросил я. «Что-что?» — разозлился вдруг Макар. «Свою жизнь спасать, так подойдет? Или ты из этих, которым чужие жизни дороже своей?» «Ну, это уж точно нет. Один раз за чужую жизнь распереживался, и по этой причине теперь в камере сижу, без пальца. Но я еще никогда не убивал никого. Блин, Сова, ты че, реально еще не понял, что это не люди? По крайней мере, эти мордастые, которые на одно лицо. Тебе же такого и придется валить, тут не поспоришь». «Макар, а кто они?» «Роботы, да хрен их разберет. Я уже с ними дела имел. Внутри кровь, и умирают они так же, как и мы. Но точно не люди. Тупые машины какие-то. Нечего их жалеть». В голосе моего соратника смешались злоба и боль. Я понимал, что мою неуверенность он воспринимает как предательство. Наверняка нелегко ему дался его опыт. Он делится со мной самым ценным, а я тут кочевряжусь. А ведь реально, чего я выделываюсь? Что мне здесь ждать, на что надеяться? Не выйдет по плану Макара, ну и что? отрежут новый палец. Так ведь и так все к тому и идет. Безумное чудовище так или иначе меня кончит. А тут хоть какой-то шанс. Бояться глупо, а уж жалеть их точно не стоит. Я поднялся, сделал шаг к вентиляции и сказал негромко. Ты прав, Макар, извини. Говори, что надо делать, я попробую. Глава 23. Булкомятие, внутрих, крещендо. Красавчик, мы их поимеем, Сва. Ты поймешь, интонации невидимого собеседника резко перескочили с энергичного оптимизма до легкой меланхолии. Короче, слушай, в нашем коридоре стоит только один охранник, из этих, не люди. Ну, ты понял, вытащи его к себе в камеру. Как? Придумай что-нибудь, крикни, что аппендицит или еще что. Они натасканы на такие ситуации, могут зайти. Как отопрет дверь, втыкай заточку в шею, шанс есть. Да, я заметил, они туго соображают. Вот-вот, притворись слабым, и резко всаживай. Поверь, сработает. Я, увы, слишком поздно это понял и применил. Главное, втащи его в камеру, чтобы в коридоре не валялся, и кровью там особо не брызгай. Понял, у Жмура возьми нож, другого оружия у них нет, но ножи у всех имеются. Заточку спрячь на прежнее место, вдруг еще пригодится. Не нам с тобой, так другим. А теперь самое важное. Запоминай и держи в голове. Выходи из камеры и поворачивай направо, это северное направление. Сейчас ночь, так что никого в коридорах быть не должно. Тут народу совсем мало, если честно. Так вот, пройдешь немного и будет перекресток. Коридор разделяется, и дальше на север будут идти три таких коридора. Так вот, тебе нужен самый левый. Пойдешь по нему. Запомнил? Да, запомнил. Вот по нему и иди. Ищи дверь, на которой будет надпись. П большая, а маленькая, а большая, П маленькая. Запомнил? П а П. Большая, маленькая. Повтори. Я все повторил. Хорошо, в голосе Макара звенело напряжение. Это самое главное, Сва. Это твой путь к свободе. А, может, даже мой. Зайти туда и убей того, кого увидишь. В смысле, опешил я. Что за ребус? Никакого ребуса. Там живет их главный, тот, кто рулит всем. Внешне человек, а внутри – чудовище. Он водит всеми, как марионетками, понимаешь? Как же я его убью? Он меня походя уничтожит. Вовсе нет. Если рядом не будет всех его подручных, то он почти бессилен. Это разумом он босс и чудовище, а телом слабак. Убить его намного легче, чем мордастых прихвостней. Сделай это по-быстрому, и никто не успеет прийти на помощь. А потом, не удержался я, а потом сказка, Сва. Чары падут, власть его развеется, и все его припевалы рухнут, как подкошенные. На нем все держится и без него все рухнет. Понимаешь? Понимаю, сказок я за последние дни наслушался, конечно. Что ж, ты сам это не сделаешь, раз все так просто. На канале повисла тягостная тишина. Козел ты, Сва, внезапно глухо заявил Макар. Я с тобой мечтой делюсь, своим ключиком золотым от волшебной дверцы, а ты козел. Да, конечно, если б я мог, давно так и сделал бы, только разобрался во всем слишком поздно. Вот тебе, Сва, пальчик отрезали, а мне, ногу. Лежу тут, как попало замотанный, гнильем воняю, жду, когда заражение пойдет. Понял теперь, почему тебе все говорю. Боль и злость на судьбу жгли самую душу моего собрата по несчастью. Мне стало очень стыдно. Макар, так может я к тебе прорвусь, в какой камере ты си? Нет, он чуть ли не заорал. Не надо, это тупик. Потеряешь время, ничего не сделаешь. Все напрасно будет. Тут нельзя жалеть. Нету здесь своих, нет хороших. Понял, надо просто наказать этих сук, которые с нами такое сделали. А наказать только так можно, завалив их босса. Ясно тебе? Да, глухо ответил я. Значит, сделаешь, что молчишь, сделаешь. Этим голосом можно искры высекать. Сколько боли, сколько жажды мщения. Да, я еще и близко не подошел к той черте, за которой находился Макар. Сделаю, если хватит сил, добавил про себя. Уж больно сложную задачу ставит мне собрат по несчастью. Получается, роль мыши мне как-то ближе. Ну, коли уж сам из той роли вылез, развела руками седая мудрость. Хошь не хошь, полезай в эту. Ладно, попробуем. Я со свистом выдохнул, вдохнул и снова выдохнул, разгоняя кислород. Давай пока о главной цели не думать. Будем идти маленькими шажками. Маленькие цели выглядят более посильными. Я крепко сжал заточку в кулаке. Повезло все-таки, что мне палец слева отчекрыжили. Меряя камеру шагами, я резко помахал боевой рукой в воздухе. Так, вот так я его вспомнил, какого роста были красномордые, на каком уровне у них шея. Попробовал надавить заточкой на стену, тоненькая рукоятка сразу стала проскальзывать. Надо давить обратно с торца большим пальцем. Снял куртку, скрутил ее в комок, положил на лавку и несколько раз силой ткнул. Острое лезвие пробило ткань и вошло до самой лавки. Неплохо. Ну, все, хорош булки мять. Вскинулась решительность, и я заорал. Помогите, хулиганы зрения лишают. Слегка одумался и добавил. На меня напали. На помощь, на помощь. И для верности пару раз стукнулся плечом в дверь. Реакция была довольно быстрой. К камере подбежали, и железный лязг возвестил, что запор откручивают. Я переместился в сторону и вжался в стенку. Дверь-шлюз распахнулась, и внутрь сразу сунулся красномордый. Он моментально заметил меня, как раз, когда я принялся исполнять. Весь вжался в стену, хрипел, пучил глаза, а моя левая, калечная, рука душила мою же несчастную шею. Правую, напряженную и готовую к удару, прятал за корпусом. Красномордый голем растерянно смотрел на меня, не понимая, где угроза, с кем бороться. Наконец, неуверенно шагнул, протянул руку, чтобы освободить мою шею. Тут-то я и всадил заточку. Голем-робот совершенно не ждал удара, но рефлекторно вскинул плечо, защищаясь. Так что вышло смазано, но почти шиловидное острие воткнулось в шею. Красномордый дернулся, я же давил-давил правой рукой, загоняя лезвие все глубже и глубже. Ощущение податливости плоти вызывало жуткое чувство. Хотелось блевать, но отступать уже нельзя. Охранник все пятился от меня, уходя вглубь камеры, я же тянулся за ним, не позволяя заточке покинуть рану. Наверное, поэтому пока крови было совсем мало, а может, эти красномордые все-таки устроены иначе, чем люди. Голем так ничего и не сказал, не пытался крикнуть, только хрипел, жадно втягивая воздух, а потом все-таки упал и принялся колотиться. Если это стандартные посмертные судороги, то я больше не хочу их видеть. Словно огромная мертвая кукла, наполненная псевдожизнью. Голема крутила, вертела, он неестественно дергал конечностями, пока, наконец, не затих. «Что там? Что?» Неслось нетерпеливое из вентиляции. «Ты его сделал, Сова?» «Да», нехотя буркнул я, кривясь от предстоящего шмона трупа. «Красава!» Нескрываемое ликование наполнило камеру. «Теперь у тебя все получится». «Угу», буркнул я и перевернул мертвое тело. Нож охранника оказался точной копией того, каким мне отрезали палец. Тяжелый, граммов 400, с бритвенно-острым лезвием. Острие было толстовато, но с такой массой им можно без проблем проткнуть человека. Подумав, я снял с мертвяка и форменную сине-оранжевую куртку, хоть какая-то маскировка. К удивлению, у красномордого больше не нашлось ни одной вещи, ни сиг с зажигалкой, ни мелочи, ни ключей, ни забытых чеков. Абсолютно чисто. Големы, что еще скажешь? Я осторожно выглянул в коридор, чисто. Притворил за собой дверь. А если сейчас налево пойти? Вдруг озорно улыбнулась упертость. Баба дело говорит, поддакнул задний ум. Больно часто нас за последнее время обманывали. Я завис. В плохо освещенном коридоре оба направления выглядели одинаково непривлекательно. Пессимизм говорил мне, что в конце любого пути нас поймают и что-нибудь дополнительно отрежут. Хоть обратно лезь. Ага, к трупу, ухмыльнулась ирония. За него тебя тоже чего-нибудь лишат. Куда ни кинь. Я пошел направо. Ну а что? Справа имелся хоть какой-то план, а слева только мои ничем не подкрепленные подозрения, но и ничем не опровергнутые. «Ой, да хорош!» — шепотком прикрикнул я на свой внутренний голос, шепотом почти неслышным, ибо крался вдоль стенки коридора, открытой всем ветрам. Вот и перекресток, иду в левый проход. Тот оказался на удивление не прямым, а в виде ломаной линии, так что за каждым изгибом я с ужасом ждал появления красномордых врагов. Но пока все слова Макара подтверждались, я принялся внимательно всматриваться в двери. Их было много. То появлялись через большие промежутки голых бетонных стен, а то чистили через каждые 2 метра. На большинстве не было никаких знаков. На других обычные таблички, типа теплоузел, склад 6. Но где же эти треклятые ПАП? А вот они. Стоит слева дверь родименькая, одна на весь сегмент стены. Не шлюзовая какая-нибудь, а обычная, офисная. И 4 заветные буквы, банальной краской вручную выведенные. И я застыл. Сейчас мне надо врываться. Стремительно, резко, решительно. И кромсать ножом человека. Очень плохого человека, судя по всему, которого я знать не знаю, видеть не видел. А надо его убить. Желательно, прежде, чем он убьет меня. Ладонь, сжимающая тяжелый нож, вспотела. Нажать ручку, Сова, открыть дверь, и влетаем в комнату. Сия смерть. Нет, не могу, не хватает решимости. Ну, давай уже, взмолилась отчаяние. Столько пройдено уже, все равно пути назад нет. Ну, это умом понимаю, что нет, а внутрих греется надежда, что пока дверь не открыл, еще можно переиграть. Наивный, глупый Сова, рука чуть ли не сама ложится на дверную ручку и давит на рычаг. Все, там уже видит движение ручки, теперь нельзя тормозить. Согласен, я с силой толкаю дверь, вваливаюсь в огроменный, тускло освещенный зал, а почти посередине этого зала, под низко висящей лампой за столиком сидит мальчишка и что-то увлеченно чиркает карандашиком. Хотя, стоп, это у меня из-за большого пространства пропорции исказились. Вовсе не маленький столик, а нормальный такой письменный стол. Соответственно, и сидит за ним не дитё, а вполне взрослый парень, даже высокий весьма. Просто сидит он так по-ребячьему, навалившись всем телом на столешницу, прогнув спину и ритмично покачиваясь. Ноги его под стулом заплетены крестом, а рука с толстым цветным карандашом что-то часто-часто штрихует мелкими движениями. Ширк-ширк-ширк-ширк, аж на кончик языка высунул. Ну, как такого за дитятю не принять? Но это точно парень. Большой, не толстый, но дородный и очень смешно выглядящий. Видно, что когда-то его забривали налысо, но уже пару месяцев волосы бесконтрольно отрастают, превращая своего хозяина в темно-русого одуванчика. На щеках локальные небритости, которые все еще не превратились в ровный слой щетины. Сколько же ему лет? Я настороженно вглядывался в парня, благо, время у меня имелось. Юный художник в упор не замечал ни меня, ни моего грозного ножа. Как будто нас тут не существовало. Я ждал криков ужаса или криков ярости, беготни по комнате. Опять же, неясно, кто от кого еще должен бегать, но не полного игнора. Неужели настолько погрузился в работу? Сделал осторожные шаги к столу, примечая детали. Парень, вроде бы, уже совсем взрослый, но кожа его светла, тонка и почти нежна. Нижняя челюсть, как одеялом, укрыта округлостями щек и пеликаньем безвольным подбородком. Глаза большие, а светлые брови, напротив, жидкие, тонкие и вздернуты удивленно, как у Пьеро. Детское лицо, большое детское лицо на огромном теле ребенка. Меня осенило, это же какая-то задержка развития. Лишняя хромосома или наоборот, не хватает. Вот и сидит передо мной взрослый ребенок. Ничего вокруг не замечает, да рисует каракули. Подождите, и вот его я должен убить? Это главный, это чудовище? Моя рука с ножом безвольно опустилась. Бред какой-то. Дурачок-переросток по-прежнему совершенно не замечал смертельной угрозы в лице меня. Только карандаш поменял на черный. А если так и есть, Сова? Взволновалось сомнение. Вокруг полное сумасшествие. Ты толком ничего не понимаешь. Как все устроено, кто всем заправляет, чего хочет. А вдруг он, вдруг этот безумный разум управляет всем безумием вокруг? Звучало глупо. Как и все, что в последние месяцы происходило вокруг меня. Убить недоразвитого, это казалось простым делом. Особенный парень увлеченно рисовал, он и удар почувствует только в последний момент. Я представил себе, как полосую ножом эту беззащитную пеликанью шею, и едва не блеванул от отвращения к самому себе за такие мысли. Но надо, Сова, надо сделать хоть что-то. Я был уже совсем близко, в шагах в трех. В свете нависшей лампы виднелась какая-то странная пыль, которая велась вокруг. Черная, лохматая, но при этом, практически прозрачная, она, казалось, создавала вокруг стола и дурачка какие-то узоры. Как будто он под неким покрывалом сидел. Эфемерная защита. Дунь и развеется. Дунь и режь этого беззащитного недоразвитого взрослого ребенка. Сейчас как дуну. Вспыхнул в голове злорадостный вопль Ритки, которая охотилась за мной в развалинах урода. Тогда я был жалкой хрюшкой, которой чужаки хотели полакомиться. А теперь вот он хрюшка, бедный, ничего не понимающий дурачок. А я тогда кто? Годливо стало. Я с омерзением посмотрел на свою оружную руку. С трудом представляю, как всажу этот нож во врага. Но еще труднее представить, что смогу убить им беззащитное существо. Нет, не буду, выкрикнул я. И в тот момент в голове моей вспыхнуло пламя. Боль, свет, страх. Все смешалось. И все это перекрывал голос Макара, совсем иной, пугающий и подавляющий. Я приказываю тебе, иди вперед и убей его. Это зло, убей. Сила этого голоса была 100 крат больше моих сил. Воля его полностью подавила мою волю. Я не мог не подчиняться приказу Макара. Макара, который больше не говорил со мной через вентиляцию. Он поселился прямо в моей голове и взял все рычаги управления в свои руки. Я четко понимал, что могучий рев приказа раздается лишь внутри меня. Снаружи, как и раньше, царит полная тишина. Однако, великовозрастное дитя, как будто услышало его. Юный художник вдруг поднял свои водянистые глаза и уставился прямо на меня. При этом, его рука с карандашом продолжала черкать на бумаге, с удвоенной амплитудой. Когда я, полностью раздавленный волей Макара, сделал первый шаг в направлении моей жертвы, дурачок вдруг нервно закачался на стуле и отчаянно замычал. Словно хотел что-то мне сказать, но рот его был плотно стянут кляпом. «Да беги же ты, придурок!» Скрипя зубами, процедил я. Процедил и сделал новый шаг вперед. «Не сиди, убегай!» Недоразвитый парень отбросил карандаш, поднял рисунок и прихлопнул его себе на лоб, изображением наружу. Прямо в меня смотрело какое-то хаотичное переплетение размытых, разноцветных фигур. «Ай-ай-ай!» Еще настойчивее закричал дурачок, потрясая листочком. Фигуры, надо сказать, не смотрелись детскими каракулями. Они весьма причудливо перетекали друг в друга, клубились, мне даже показалось, что я вижу почти неуловимое движение, и как-то обволакивали мое сознание. Как будто, голову заматывали в пленку с пупырышками. Всеподавляющая воля Макара уже на так громко долбила мой размазанный по стенкам черепа разум. Рев приказа уходил на второй план, куда-то в сторону. Я по инерции сделал еще шаг к гигантскому ребенку, но затем остановился. «Не буду», уничтоженная мысль воскресла и воспряла. Воля Макара с удвоенной яростью навалилась на нее, пытаясь смять, подчинить, но теперь у моего врага, а Макар, враг, я в этом теперь не сомневался, получалось не очень. Откуда-то нашлись силы сопротивляться, нашлась воля говорить врагу «нет». Если сначала я не хотел убивать дурачка из жалости и сострадания, то теперь из принципа. Какая-то очередная мистическая тварь решила мной манипулировать. Не бывать такому. Еще как бывать, ревел астральный Макар. Ты никто, ничтожество. Не хотел по-хорошему, придется по-плохому. Страшные удары посыпались на голову, новые потуги к свободе оказались сметены, а моя правая рука, собственная правая рука, начала медленно поднимать нож и нацеливать острие на мое горло. Ты сам убьешь его, я даже подчинять его не буду. Сам, или подохнешь тут же, как свинья. Все силы свои бросил я на то, чтобы остановить собственную руку, но та медленно поднималась все выше. В метре от меня дурачок уже бесновался со своим рисунком, изо рта его разлетались слюни и пена. Все это, внутри и снаружи меня, сливалось в какое-то невероятное крещендо. Наконец, оно достигло апогея, за которым происходит неизбежный взрыв. Нож с глухим звоном упал на бетонный пол, и через мгновение сознание мое померкло. Темнота и долгожданный покой. Глава 24. КХМ, в горшке, мороженка. КХМ, кто-то очень тактично откашлялся, привлекая внимание. Голова моя повернулась на звук. Я вдруг заметил, что сижу на теплом, нагретом солнцем валуне, посреди свежей изумрудной зелени. Зелень была представлена и шелковистой травой, и изысканно изгибающейся листвой, и пушистой хвоей. Всего в изобилии, но богатая растительность не препятствовала ощущению простора. Воздух стоял теплый, но свежий. Солнце светило ярко, но не слепило. Я вдруг понял, что сижу здесь уже давно, но только сейчас обратил на это внимание. Как такое может быть? КХМ. Я повернулся, или я уже поворачивался, на фоне теплого полумрака лесных зарослей в просторных, не спадающих одеждах светлых тонов стоял мужчина. Стоял расслабленно, привалившись плечом на золотистый ствол красавицы сосны и скрестив на груди сильные руки. Русые волосы и такая же борода обрамляли его спокойное лицо. Постаральненько улыбнулся я, и вдруг меня озарило страшное открытие. «Я умер, ты меня спрашиваешь, а кого же еще?» Я с легкой паникой принялся оглядывать нереально красивый пейзаж. «Кто тут еще, кроме вас, хмкает?» «Виновен», — с улыбкой развел руками мужчина. «Просто ты так долго был неосознан. Так я все-таки умер», — немного успокоившись, повторил я свой вопрос. «Если те твари меня прикончили, то, судя по интерьерам, я попал во что-то типа рая. А ты боишься смерти?» «Видимо, передо мной еврейский бог, раз на вопрос отвечает вопросом». «Конечно, хотелось сразу и без раздумий ответить «да». что еще можно сказать на это, но я задумался. Очень уж умиротворяющий пейзаж располагает к философствованию. Нет, вернее, я боюсь не смерти, а того, что будет после нее. Ну, то есть, боюсь, что после нее ничего нет. Не бойся, ты не умер. Но ты, в принципе, не умрешь. Вернее, не умрешь до конца. Говоря это, мужчина, к нему почему-то упорно не лепилось никакое прозвище. Ни за что было уцепиться, оттолкнулся от дерева и легким движением оттряхнул прилипшую к плечу шелуху сосновой коры. И этот мелкий жест, такой человеческий, моментально разрушил ореол божественности, который я успел приписать незнакомцу. Как это, не до конца. Пасторальный бородач, нет, фигня какая-то, а не прозвище, мягко спустился ко мне и уселся на валун напротив. Ну, это в двух словах не объяснить, у нас же серьезный разговор, понятия не имею. Хотелось сказать мне, но я лишь неуверенно кивнул. Тогда позволь мне начать издалека. Ты когда-нибудь задумывался над тем, чем жизнь отличается от нежизни? Не задумывался, честно признался я. За меня это другие делали, ученые. Жизнь отличается тем, что она размножается, воспроизводит сама себя. И верно, и нет. Несомненно, это отличие есть. Просто, если докопаться, то различные вещества, особенно сложно устроенные, тоже способны к воспроизводству. Они могут использовать внешнюю энергию, вступать в химические реакции, вбирать в себя чужие молекулы и за счет этого увеличиваться в объеме, трансформироваться, воспроизводиться. Только это все лишено одного важного момента. Мужчина сделал театральную паузу, и я невольно повелся. Какого? Цели. Ни жизнь не хочет этого, просто вступает в реакции, без какой-либо воли. Тогда как у жизни, даже у самой простейшей, имеется цель. И цель эта – существовать. Не всегда осознанно, но всегда целенаправленно любая жизнь стремится к бытию. И ради этого она размножается, ради этого пожирает ресурсы, до которых может дотянуться. Сама стремится быть несъеденной, тоже ради этого. И, конечно, ради этого все живое меняется, усложняется, наполняется новыми смыслами, новыми целями. Конечно, корень этих целей всегда один, но какими причудливыми и сложными они порой становятся. Незнакомец даже хмыкнул, мотнув головой, словно вспомнил анекдот в тему, но рассказывать его не стал. Понял, к чему я клоню? Вообще нет. Говорить правду бородачу было легко и приятно. Цель – это мысль, а мысль – это разум. Совершенно новая, неведомая нежизни сила, рожденная материей, но материей не являющейся. Это у инфузории туфельки разум, фыркнул я. Мужчина на миг завис. А, понял, это такое одноклеточное. Опять имена. Незнакомец закатил глаза. Но, тем не менее, да, это разум. Конечно, разница между разумом инфузории твоим столь же огромна, как разница и между вашими телами, но суть-то одна и та же. Ваши тела генерируют разум. Значит, мы генераторы разума? Тут погоди, ты сказал верно, но очень неточно. Твое тело генерирует разум. Это вся совокупность твоих мыслей, эмоций, пристрастий, интересов. Только вот что такое ты? Тело со сложным переплетением внутренних органов или этот самый разум? Ну мозг, неуверенно начал я. Бородач скривился. Мозг, такой же внутренний орган. Последняя деталь в твоем генераторе, не более. Ты – это разум. Поскольку ты человек, а не инфузория, твой разум может осознавать себя. Так и появился ты. Не самое уникальное явление даже на Земле, но нельзя не признать, что человек в самоосознании прошел намного дальше любых живых существ. Вот муравьи в совокупности вырабатывают очень много разума, но отдельный муравьишка себя не осознает. Вот смотри, незнакомец поднял с земли глиняный горшок с небольшим красивым цветком. Горшок, которого секунду назад возле валуна точно не было. В горшке – земля. Большей частью это неживое. Но из него, питаясь полезными веществами, прорастает цветок. Так и все вы, от мельчайшей инфузории до тебя. Из вашей материальной плоти произрастает разум. И совсем не важен размер горшка, маловажен состав земли, важно, какой цветок прорастет из тела. Маленькая былинка или большой розовый куст. Кому важно? Насторожился я. Никому, а для чего? Назидательно поправил меня мой собеседник. И вот, мой друг, мы подходим к самому главному. Как ты думаешь, что происходит с разумом, когда тело умирает и перестает его подпитывать? Вот и мне интересно. Получается, ничего хорошего не происходит. Накрылось тело, кончился и разум. Такая сложная конструкция, на которую ушло столько энергии, столько усилий. Просто так взяла и бесследно исчезла, Бородач смотрел на меня лукаво. «А как же ваш закон сохранения энергии? Я в юриспруденции секу слабо», — решился я шуткнуть. «Получается, умер я, немножко подогрел вселенную, и все, вот как с твоим горшком. Вырви из него цветок, тот и сдохнет». «Тут аналогия с цветком уже не так уместна», — поморщился бородач. «Хотя, можно и ее использовать. Даже вырванный цветок еще некоторое время жив. Причем, в полном смысле этого слова, и сколько того времени, оно относительно», снова лукавая улыбка. «Для цветка это несколько дней, а для тебя вдруг это несколько веков? Так вот откуда привидения по замкам шастают», озарило меня. «Погоди, это же я тебе не факты сообщаю, а просто аналогию развиваю. Вернись к цветку, он же без горшка не до конца исчезает. Да, высыхает, но основная его часть продолжает существовать». Если говорить не о цветке в горшке, а о цветке в лесу, то там он соединяется с основной биомассой леса мира. Так я в могиле соединяюсь с биомассой, начал было спорить я и вдруг осекся. Верно, понял, наконец, улыбнулся мужчина. Ты снова ассоциируешь себя с землей в горшке, и забыл, что ты – это разум, и цветок в нашем сравнении – разум. Получается, он какое-то время живет, но и затем не исчезает окончательно. Просто становится чем-то другим. А чем? Я вдруг неожиданно легко принял эту картину мира, которая убеждала меня в том, что я не исчезну бесследно. Трудно объяснить словами. Есть не очень подходящее слово, ноосфера. Звучало весьма научно. Сфера разума, словно, подслушав меня, добавил бородач, и я моментально почувствовал себя в каком-то фэнтези. Не улыбайся, этот термин придумали как раз ваши ученые. Правда, вкладывали в него немного иной смысл. Когда-то очень давно первые организмы, выделившиеся из нежизни, были отдельными точками на огромной плоти неживой Земли. Но жизнь разрасталась, накапливалась, и возникла биосфера. Так же и с разумом. Крохотные струйки сознаний простейших создавали первые островки будущей ноосферы. Им было непросто, наверняка, многие из них исчезали без следа. Но новые разумы приходили им на смену, сфера разума росла и ширилась, пока не накрыла всю планету. Этот процесс идет, он еще далек от завершения, но, конечно, именно появление людей превратило этот процесс в мощный и неостановимый. Один человеческий разум для ноосферы значимее тысячи тысяч разумов простейших существ. Ты сказал, что процесс далек от завершения, насторожился я. Это что значит? Я только что продлил твое существование на тысячи, если не миллионы лет, а ты волнуешься, что это бытие может закончиться, улыбнулся незнакомец. Не бойся, ибо это не конец, точнее, конец старого, это всегда начало нового. Мужчина о чем-то задумался, легкая улыбка освещала его лицо. Задача у ноосферы та же, что и у тебя, у любого человека, осознать себя, стать единой общемировой личностью, что и станет новым началом. Звучит как-то религиозно, покачал я головой. Души сливаются с Богом, вот это все. А ты у нас исключительно за научное мышление? Прищурился мой собеседник. Нет, ну, почему? Мне внезапно стало неловко за свою оголтелость, хотя, да, я за научное мышление. Если и сравнить мою картину мира с описанной тобой, то это значит, что не разумы сольются с Богом, а разумы станут им. Итоговый мировой разум – это и есть Бог, и каждая единица внесет в его суть свой посильный вклад. Одну квадриллионную часть, усмехнулся я. А это не обязательно, так не суди о цветке по размеру горшка, в котором тот вырос. Слоны больше людей, но их разумы неизмеримо проигрывают вашим. Да и среди людей. Ты ведь понимаешь, что среди вас есть совершенно разные личности по уровню развития. Есть дети, а есть взрослые. Есть старики, тела которых уничтожают уже возвращенный разум, а есть люди в расцвете сил. Подожди, получается, умереть до старости лучше, чем прожить по максимуму. Вскинулся я, не обязательно, хотя, в большинстве случаев это именно так. Главное, это качество разума. Когда человек стремится к интеллектуальному и духовному самосовершенствованию, когда им движут цели познания мира, познания себя, он превращает свой цветок в настоящую гигантскую секвою. Я не гиперболизирую, мой друг, качественная разница между личностями людей бывает просто гигантская. Так вот, люди духа и в старости могут поражать своей мощью, но большинство людей предпочитают развивать свое тело, свой горшок, они подчиняют разум этим целям, они живут исключительно материальными ценностями, не ценят главное свое достояние. Вот их разумы и в 30 лет не внушают уважения, а с наступлением телесной слабости разумы деградируют совершенно. Это трудно представить визуально, но, если уж ты сам напомнил про религиозные представления, мужчина улыбнулся, то вообрази себе лестницу, восходящую к вратам, ноосферы, и по ней идут двое свежеумерших, человек духа и человек плоти. Первый будет выглядеть многометровым гигантом на фоне маленькой сморщенной мыши. Наверное, он ждал реакции, но я затих и молчал. Невольно стал примеривать себя к этой лестнице. Кем я на ней окажусь? Исполином или мышью? Сова, ну, какой исполин? Закатила глаза ирония. Вышка, ради корочки, работа, ради зарплаты. Книги толком только в холодине читать начал. Не хотелось оказаться мышью. Да ужаса не хотелось. Но ведь не самый я безмозглый был среди прочих. Немало есть людей попримитивнее меня. Было. Но и в людей духа нас тоже не запишешь. Вздохнуло раскаяние. Может, лучше со мной поговоришь? Улыбнулся бородач, как будто, слышавший весь разговор. Я испуганно вскинулся. С раем все понятно. Начал я издалека. А как насчет ада в ноосфере? Зря мы все-таки в религию ударились, вздохнул мой собеседник. Нет ни рая, ни ада. Для любого разума, от инфузории до тебя, по смерти одно, слияние с ноосферой. Но вот как ты туда войдешь, какое место займешь, это уже зависит от развития твоей личности. Как это понять, какое место? Там иерархия, типа, как в армии. Нет, ноосфера Земли еще формируется. Это хаотичный бурно кипящий котел, который еще только встает на путь упорядоченности, только становится цельным. И в этом хаосе, как в дремучем лесу, обитают разные существа. Есть гумусы и лишайники, способные лишь питать общую сферу, есть стройные сосны, а среди них вышагивают гордые олени или могучие медведи. Сильные разумы, разумы, генерирующие идеи, в ноосфере занимают систематизирующее место. Те, кто в плотской жизни творил, да так творил, что увлекал своими идеями многих людей, в новом мире упорядочивают мироздание. От них во многом зависит, какой станет мировая личность. Как это? Ну, ты ведь догадываешься, что люди духа могут быть очень разными. Одни призывают любить всех и не причинять зла даже букашке, а другие, напротив, уничтожить все плохое и неправильное, чтобы правильное процветало. Да какие же они люди духа? Изумился я. Самые настоящие. Они ценят разум. Они формируют идеи. Чудовищные, да, но мощные и меняющие мир, тоже да. И мировой разум в итоге может оказаться разным. В итоге чего? Что произойдет? Слипнутся воедино и травинка, и листок, и Гитлер, и Акакий Акакиевич. Растворимся в какой-то будущей сверхличности. Разве это не то же самое, что и смерть? Совсем нет. Это очень трудно объяснить. И метафоры с цветочными горшками тут уже не работают. Незнакомец задумчиво огладил несколько раз бороду, сверху вниз. Вот смотри, представь себя, а затем себя же, но подключенного к интернету. Подумай и скажи, есть ли разница между этими двумя ты? Конечно, гордое человеческое самолюбие требовало сказать, что никакой разницы нет, что я – это всегда я, целое и неделимое. Однако, я уже почти 2 месяца живу без какого-либо интернета, и крайне болезненно это переживаю. Интернет, соцсети давно уже стали значимой частью меня. Это не просто моментальный доступ к огромным запасам знаний. Интернет – это еще и общение. Потенциальная связь с десятками, если не тысячами людей. У одних можно спросить совета, другим – просто лайкнешь фотку, пока стоишь в пробке. Но это прочная паутина связей, которые постоянно опутывали меня. Иногда эта паутина, конечно, задалбывала, и я в некоторые выходные умудрялся не подходить к смартфону чуть ли не целый день. Но одно дело отдохнуть и перезагрузиться, а другое – быть оторванным от этого насильно, полностью и, возможно, навсегда. О, я очень ярко прочувствовал свою неполноценность в мире холодины. Есть разница, покорно кивнул я. А к чему это? Представь, что ты попадаешь в суперсеть, в суперпаутину. Ты, твой разум, твоя личность останется цельной и неделимой, но подключится к мириадам других, и связь эта будет активной и одновременной. Как это? Я аж опешил. Подобный уровень коммуникации даже вообразить страшно, а уж жить в нем. Тебе это недоступно, но поверь, это очень удобно и делает тебя неизмеримо большим, чем ты был раньше, даже с интернетом. Конечно, не для всех личностей это слияние станет равноправным. Почему? Потому что прислуживали телу. Я ведь тебе говорил, люди живут по-разному. Поэтому в одинаковых горшках вырастают совсем разные цветы. Кто-то жил ради плоти, любил поесть, мечтал о роскоши, не вылезал из качалки. Немалая доля их разума жила ради тела. А когда тело исчезнет, эта часть личности атрофируется, рассосется, и малые разумы неполноценных личностей будут подавлены мощью морового разума, поневоле возьмут на себя роль придатков, тогда как исполины духа в этой сети ноосферы лишь получат дополнительные возможности и ресурсы. Они сами станут управлять новым миром, генерировать идеи и процессы, влияющие на весь мир. Значит, каждый раз, мечтая о мороженке, я обрекал себя на роль ноосферного планктона. Грубовато, но... «По сути, верно», — улыбнулся бородач. «Важно, о чем ты еще мечтал, помимо мороженого». Я судорожно рылся в своих воспоминаниях, пытаясь найти в себе великие мечты. Хреново получалось. Унылый разум, обслуживающий ежедневные запросы тела. «Ничего великого, не грусти, мой друг», — ободряюще улыбнулся бородач. «Миллионы людей так живут, но только ты узнал правду вовремя. Значит, у тебя есть возможность все исправить. А пока, бери жратву». Глава 25, или 5, перелогинься, просто иду. Я испуганно сел, с трудом разлепляя глаза. Камера, опять новая. Передо мной, открытая шлюзовая дверь, в проеме стоит красномордый голем с миской какой-то непонятной еды. Это он только что орал про жратву, понял я. Сон, ну, конечно, это был сон. Только во сне у тебя не возникнет вопрос, почему ты только что был в подземной тюрьме, а теперь сидишь на камушке в благоухающем лесочке, и вы обсуждаете какие-то высшие материи, даже не вспоминая обо всех проблемах, оставшихся в реальности. Ляск, красномордый, уставший ждать, когда мое величество соизволит подойти за едой, просто бросил миску на пол, вышел из камеры и с грохотом захлопнул дверь, сбросив тоненькое больничное одеяло, которым я, оказывается, был укрыт. Я метнулся к посуде, из которой половина варева уже вывалилась. «Как же я хочу жрать!» Подскочил, подобрал, даже попытался ложкой закинуть обратно выпавшие, но не коснувшиеся грязного пола. «Как же омерзительно!» Изобразила рвотный рефлекс гордость. «Исполин духа, бе, да!» После минувшего сна, так вожделеть холодную, склизкую бурду оказалось особенно мерзко. Меж тем, упражняясь в самоуничижении, я тут же, сидя на полу, намотал на ложку клеистера подобное жирево и сунул ее в рот. «Примитивное животное!» «Да, это я и есть. Приятно познакомиться. Пересоленная, недоваренная еда, кажется, это было запаренное картофельное пюре в порошке, вызывало рвотные позывы, но я упорно глотал ее, комок за комком, и вспоминал сновидение, которое, на удивление, сохранилось в голове во всех деталях. Обычно-то я сны быстро забываю. Попить мне, кстати, ничего не дали, так что баланда комом встала в горле, даже проблеваться хотелось слегка». Чтобы отвлечься, я начал вспоминать день вчерашний. Собрат по несчастью с вызывающим доверие именем Макар оказался сукой. Вернее, нет и не было никакого Макара, поправила меня логика. Мамой клянусь, это тот самый пухлиш, к которому нас водили вчера. Тот самый, что запрещал нам думать о белых обезьянах. Мысль была здравая. Я помнил, как тот кричал на меня, требуя поднять пирамидку. Как голос его заполнил все пространство, и в большой комнате с великовозрастным дурачком было похоже. Также голос требовал убить бедолагу, также трудно было противостоять приказу, почти невозможно. Но мы же не убили его, испуганно вскинулась совесть. Мы не сделали это, нет-нет, успокойся, дурочка. Жизнь, это же не пирамидка, даже никому не нужная жизнь особенного парня. Ну, не такая уж и никому не нужная. Покачала головой совесть. Этому пухлишу она вроде бы очень понадобилась. Получается, он нас изучил. Потом притворился пленником Макаром. Транслировал его слова в нашу голову. Организовал побег, дал убить одного из големов, довел до комнаты с дурачком. И всеми силами пытался нас принудить к убийству. Как пить дать, пухлиш, это и есть Колян, к которому нас вез красномордый. Радостно воскликнула интуиция. Откуда такая уверенность? Спросила сомнение. «Да нет, логично», — согласился разум. «В этом новом доме больше никого, кроме големов и не было». Пухлиш притворился статистом, набросал вещей и сел в уголочке, чтобы мы на него внимания не обращали, а сам исследовал нас. Он, наверное, телепат. Нас и везли сюда, чтобы выведать тайны. Ага, тайны, которые я знать не знаю. Интересно, понял ли это Пухлиш телепат, или называть его уже Коляном? Возможно, понял. Увидел, что я пустышка, и решил использовать по-иному. В качестве убийцы, не лучшего кандидата нашли на эту роль, усмехнулась ирония. Это точно, я тоже невольно улыбнулся. Последнюю неделю поводов для улыбок стало совсем мало. Все эти дни меня били, пытали, использовали в темную, и никакого просвета впереди. Я пленник непонятно каких людей, желающих от меня неизвестно чего. Надежды на то, что появится кавалерия и спасет меня, крайне мало. Да чего уж там, совсем нет. Я да несколько психов-колдунов, на весь мир холодины. А ведь их и правда всего несколько. Оживилась логика. Если не считать големов, конечно. Я принялся считать. Базовый красномордый, садистка заведующая да пухлиш Колян, вот, пожалуй, и все. Ах да, нестандартный парень еще, дурачок. Не знаю, можно ли его относить к этой кодле, но он точно не из големов. Иритка еще, вздохнула память. Да, Иритка. И высокий дрищ, неуловимо ее напоминающий. И я изо всех сил заставлял себя думать, что это два разных человека. Хотя, в этом съехавшем с катушек мире возможно уже все. Просто, если и такое возможно, то БРР. Нет, я отказываюсь об этом думать. Значит, 6 или 5, если Марго они все-таки убили. Всего 5 всемогущих психов превратили мою жизнь в ад. На дворе уже март начался. Еще немного, и снег сойдет. Могли бы уже стартануть мои мечты. Мечты о море и мире без холодины. Да, в одиночестве. Но за последнюю неделю я совершенно перестал скучать по людям. Вот абсолютно. Раньше что-то похныкивал. Хочу общаться. Теперь они мне нафиг не сдались. Хочу быть один. Один одинешенек. Работать долгими днями, вечерами читать книги и слушать пластинки. И чтобы никаких нафиг людей. Твари, а не люди. Интересная мысль пришла мне в голову. Из всех этих всемогущих колдунов самым нормальным, если можно так сказать, мне казался красномордый. Да, он сломал мне 2 зуба и почти сломал челюсть. И в плен меня взял именно он. Но только ему от меня ничего не нужно. Он простой и понятный. А в его коротких грубых словах сквозило даже какое-то сострадание. Обольщаться, конечно, не стоит. Сострадание не персональное, а общечеловеческое, что ли. Ему просто жалко, что какой-то бедолага попал в такой переплет. Но, если будет нужно, он прирежет или пристрелит меня, глазом не моргнув. Убежден, что он даже не поморщится. Я вот так не умею. Я никак не умею, признался я всем своим незримым собеседникам. Не умеешь убивать, умрешь сам. По крайней мере, в этом новом мире все работает именно так. Не сегодня, так завтра эти твари меня прикончат. Избавиться от помехи. И даже после смерти ничего хорошего меня не ждет, вздохнул я. По крайней мере, в сегодняшнем сне, мне все ясно расписали. Человек духа из меня никакой, крыса. Причем, крыса, мечтающая о сыре, засосет мой жалкий разум на асферы и отдаст на прокорм духовным исполинам. Ну, я бы не был к тебе столь категоричным. Я аж на месте подлетел, вскочил, вжался в стенку, с ужасом глядя налево. Там, в углу, прямо возле очка в полу стоял да тот самый бородач из моего сна, облокотился на шершавую бетонную стенку, как тогда на дерево, точно так же сложил руки на груди, и смотрит на меня со своей легкой улыбочкой. Точно такие же непонятные одежды, точно такие же роскошные волосы. Только теперь он совсем настоящий и стоит прямо передо мной. Или я все еще сплю. С силой щипнул себя за мочку уха и взвыл бы от боли, если бы за последние дни не привык к этой боли сверх всякой меры. Значит, не сплю. Но тогда, что вообще происходит? Я говорю, что ты излишне суров к себе, мой друг. Голодные люди часто мечтают о еде. Разве можно их в этом винить? Но не все, мечтающие о сыре крысы, способны ценить чужую жизнь. Ты же ее весьма ценишь, даже в ущерб собственной безопасности. По крайней мере, так я понял из вашего разговора. Какого еще разговора? Ну, который ты вел со своими незримыми собеседниками. Так, эта тварь ковыряется в моей голове, дошло до меня. Колян, перелогинься. Выплюнул я в бородача с ненавистью. Сука ты шепелявая. А нет, незнакомец, наконец, слегка изменился в лице, стерев вечное благолепие. Даже руки расплел и слегка замахал ими. Я понял, о каком человеке ты говоришь. И ты прав, он способен, как ты сказал, залезть тебе в голову. Но только не притвориться мной. Да ты-то кто такой? Ужас понемногу уходил, в груди закипали гнев и ярость. Я, разум. Кто? Мне тоже казалось, что тебе трудно будет усвоить сходу такую концепцию. Так что я специально проник в твой сон, дабы все разъяснить. Ты должен был это помнить. Помню-то я все отлично. Меня начинало потряхивать. Не хочешь ли ты сказать, что ты, разум мира, вот взял и просто это сказал, еще и улыбается. Ты, разум нашего мира, а нет, бородач замахал руками. Все-таки возникло недопонимание. Слова эти, я разум другого мира, далеко-далеко отсюда. Он с легким сожалением посмотрел на меня, а я наверняка представлял собой жалкое зрелище, и добавил, ты ведь не думаешь, что во всей вселенной жизнь смогла появиться только на вашей планете. Ну, я понял, что сиплю и прочистил горло. Есть и такие теории. Ха, иногда этот разум выдавал очень живые эмоции, и я почти верил, что он настоящий. Типичный эгоцентризм, такой, как я, может быть только один. Я теперь знаю, что у вас такая же проблема и во времени. Каждое поколение именно свою эпоху считает самой ужасной, самой трагичной, и ждет конца света. Бородач от души забавлялся, как будто что-то умилительное увидел. Это не так, мой друг. Жизнь возникает повсеместно. Ее так много во вселенной, что ты очень удивился бы. Конечно, далеко не всегда ноосфере удается развиться должным образом и осознать себя. Порой ее уничтожает бездушный космос, порой она уничтожает сама себя, и такая горесть прорезалась в его словах, словно о родной матери, или, наоборот, дочери, это сказал. Это я как раз хорошо понимаю, кивнул я. Да, серьезно кивнул разум. Вы любите ходить по краю, а твой человеческий облик, о, это просто образ. Чтобы тебе было удобнее воспринимать меня, как собеседника, именно в этой точке пространства. Сам-то я в материальной оболочке не нуждаюсь. Так, получается, что ты, бог, поинтересовался бытовым тоном, словно у боксера интересуюсь. КМСник он еще или уже мастер спорта. Какое плохое слово, поморщился бородач. Ты и во сне его упоминал. Очень уж оно размытое. Совершенно непонятно, что именно вкладывает в него сам говорящий. Что такое бог? Если сверхсущество со сверхспособностями, тогда, пожалуй, да. Если старичок на облаке, поучающий всех, как следует жить, тогда точно нет. Самое главное, что в вашей терминологии бог – существо, создающее жизнь. Я же, наоборот, ее результат. Бог наоборот. Когда хаос путем долгого упорядочивания и развития приходит в такую вот форму, а говорят, путь вселенной, энтропия, вспомнил я какую-то документалку. Рефлексирующий муравей тоже думает, что разрушение муравейника – это природная неизбежность, и все вокруг существует именно так. Но о скольких разнонаправленных процессах он не имеет даже малейшего представления. Конечно, если смотреть на энергетические процессы в текущем моменте, то можно сделать вывод о неизбежной энтропии, но Вселенная намного, намного сложнее. Понятно, я муравей, вроде бы, ни на что обижаться, но в камере повисла неловкая пауза. «И где твой мир?» – спросил я, лишь бы избавиться от тишины. «Хм», – разум задумался, «не знаю, вообще, не думал об этом, где-то очень далеко». Как же так, а зачем мне помнить? Когда я себя осознал, прежний материальный мир стал мне не нужен. Я вырос из него, образно говоря, отбросил старую оболочку и стал по-настоящему свободен. Это новый план бытия. Понятно, забыл свои корни. По-моему, ты это говоришь с осуждением. Но почему? Жизнь достигла определенного уровня, качественно нового. Нет больше необходимости держаться за материальный план, который сдерживает развитие своей ограниченностью, конечностью. Конечно, надо идти к новому. А к чему новому? Ох, ну, это очень трудно объяснить. Понимаю, кивнул я. Это как объяснить муравью, что ты по вечерам видосики с Ютуба смотришь. Я так и знал, что ты за это сравнение зацепишься, грустно улыбнулся разум. И что оно тебя оскорбит. Но отчасти так оно и есть. Потому что, объясняя действие, мне придется объяснять его подоплеку, и его подоплеку, и его. Слишком разный уровень бытия, я не про выше и ниже, просто другой, он призадумался, понимаешь, хоть я и осознал себя целостной личностью, одновременно я, это невероятное множество в разной степени самостоятельных единиц разума, в какой-то степени я, сущность колония, благодаря сверхцентрализации и плотнейшей связи я един, но внутри нет искусственного подавления, а потому внутри меня непрерывно идут сложнейшие активные процессы, ну, скажем, творческие. Да, наиболее подходящим будет их назвать творческими. Генерация идей просто гигантская. Представь, что у человечества пропала бы необходимость в экономической деятельности, а следовательно, и в политической. Даже вы увеличили бы совокупный творческий процесс в тысячи раз, а у меня все еще активнее. Причем, вам важен результат. Картина, книга, фильм, фестиваль, например. Для меня, для нас важен процесс. Любая деятельность доступна всем элементам моего существа. Я воспринимаю любую идею сразу и во всем множестве. Все в них соучаствуют, и результат, как, кстати, и авторство, совершенно не важны. Тут глаза его слегка затуманились. Конечно, самое потрясающее – это постижение Вселенной. Насколько она невероятна и неповторима. Практическая каждая крохотная звездная система уникальна. А сколько всего есть в, казалось бы, пустоте. А что там есть? Хмыкнул я. Пыль, черные дыры, ну, например, другие разумы миров, улыбнулся бородач. Я невольно ахнул. Так их много. Шастают по Вселенной, перформансами занимаются. Круто, наверное. Это невероятно круто, словно, подслушав меня, закатил глаза разум. Встретить иную жизнь, себя осознавшую, обменяться опытом. Это невозможно передать словами. Как секс, брякнул я ради шутки. Мой собеседник фыркнул, одновременно показывая, что шутку понял, но и, что невысоко ее оценил. А потом добавил, а ведь лучше и не скажешь. Погоди, ты реально можешь вот так по вселенной летать, с какой-нибудь сверхсветовой скоростью? Не знаю, какая у меня скорость, но перемещаться могу. Ты пойми, у меня не имеется физической привязки. Я не тело, и потому существую несколько иначе. У меня нет четких границ меня. Все, что я способен внятно осознать, там я и есть. Могу находиться в любой точке практически одновременно. Условно говоря, дотянуться до ближайшей звезды для меня, как тебе руку протянуть. Я невольно ахнул. Это точно бог какой-то. Если все так, как он говорит. Но Вселенная все равно невероятно огромна даже для таких, как я. Приходится путешествовать. Не знаю, с какой скоростью. Я не отслеживаю время. Для меня время не особо-то и существует. Вернее, я наблюдаю, как меняется физический мир, и так осознаю время. А мне самому время не нужно. Я ведь не иду куда-то. Я просто иду. Да, лениво протянул я, откидываясь на стенку. Охреневание от происходящего уже улеглось. Я расслабился и даже стал получать некоторое удовольствие от этих упражнений для разума. Они меня подуспокоили, что ли, но всему нужна мера. Да, протянул я. Все это, конечно, очень красиво и складно, товарищ разум. Только я за последние дни уже столько разных байк наслушался. Одна другой краше. И твоя, пусть и самая невероятная, только что это меняет. Вполне может статься, что за стенкой сидит какой-нибудь очередной Колян и эту лабуду мне в голову транслирует. Обидно, конечно, бородач улыбнулся так, что стало ясно. Ни капельки ему не обидно. Это что же тебе такое рассказали до меня? Ну, рассказали вот, как мир расклеился, начал было я, но разум остановил меня жестом. Не говори, просто думай, так быстрее и точнее будет. И я подумал, вспомнил, как Ритка же выписала мне историю про Землю 1 и Землю 2, и впрямь вышло быстрее, потому что уже через 2 минуты бородач с хрюканьем сполз вниз по стенке. Какая ерунда, ох, Марго, сдается мне, это какая-то компиляция вашей низкопробной фантастики. Ты был прав, в своих опасениях, мой друг, у Рыжика просто была цель выманить тебя к своим на стадион. Эта версия не имеет ничего общего с реальностью, нет никакого расслоения миров, Земля была одна, одной и осталось, а все люди просто исчезли, все, никаких 3000 нет, и, разумеется, ни РФ, никакое иное государство здесь никого не спасает, ибо спасать некому и некого, как все исчезли, а я, глава 26, слова, слышащий, ху-ху не хо-хо, ты, разум сделал крайне многозначительную паузу, ты, мой друг, прореха в мироздании, которую удалось скрыть от них, правда, ненадолго, кажется, ты их сам как-то притянул, но все же мы говорим с тобой, и это удивительно. Хватит говорить со мной загадками, зарычал я в неподдельном гневе. Вы все просто задолбали меня со своими недомолвками. Что за их, какая, нахрен, прореха, что тебе там удивительно? Бородач протянул ко мне ладони, мол, сдаюсь, я все расскажу тебе, от начала и до конца. Думаю, после этого у тебя не возникнет никаких сомнений в том, что я не Колян какой-нибудь, а в твоем разуме, наконец, сложится полная картина происходящего. Все-таки отчасти в этом виноват я. Ты, я выпучил глаза, но разум приложил палец к губам, прикрыв глаза, и у меня не было сил сопротивляться его мягкому повелению. когда, во время странствий, я внезапно наткнулся на планету человечества, радости моей не было предела, размеренно начал он. Чудесное совпадение, найти в бескрайних просторах планету с ноосферой, уже явной, заметной, но еще не осознавшей себя, еще не отделившейся толком от материального мира. Нет, ты не можешь себе представить, какая это находка, сколько возможностей для изучения, исследования. Может, да, у меня были нескромные мысли, может быть, даже слегка повлиять на ее развитие. Легкая паволока затуманила глаза мужчины. Высшую форму разумных существ обнаружить удалось достаточно легко. Человечество, оно расплодилось практически по всей поверхности планеты, уже было заметно, что этот вид избрал технологический путь развития. Но все мои попытки наладить связь с людьми были обречены на полный провал. Потому что мы маленькие тупые муравьи, вновь не удержался я от порции желчи. Ну, а на кого мне еще излить накопившийся запас? Бородач остановился и укоризненно на меня посмотрел. Разумеется, это непросто. Огромному разуму вычленить отдельную индивидуальную личность. Но для меня нет проблем существования в макро- и микромире. Общаюсь же я сейчас с тобой, и верно, этот факт я не мог отрицать. Главная проблема, которая встала между мной и человечеством, это слова. Язык сложный, язык – лишь частная форма этого явления. Я говорю о словах, как о единице мышления. А чем это плохи слова? И разве вообще можно мыслить без них? Вот, бородач даже обрадовался моим вопросам. Вот она проблема. Вы даже не можете себе представить иное общение. Именно из-за слов. А оно, конечно, возможно. Даже на вашей планете коллективные насекомые изобрели иные формы общения и достаточно сложные. Некоторые примитивные животные общаются с помощью цвета. Да и у вас, людей, еще полностью не уничтожено общение с помощью запахов, визуальных изображений. Но это же не полноценное общение. Разозлился я. Только с помощью слов можно передать самую сложную информацию. Не только. Просто вы, люди, открыли идею слова и сделали на это главную и единственную ставку. Теперь-то я разобрался в вопросе и понимаю, что поначалу слово вам очень помогло. Вы развили звуковой аппарат, раздробили смыслы на мельчайшие единицы, и, хоть это дало вам определенные возможности, но завело в тупик. Так ведь все животные тоже звуками общаются. Я уже был полон возмущения и боролся за слова, словно они мне мать родная. Ну почти все. Ты путаешь, покачал головой разум. Звуковые сигналы ваших зверей – это не слова. Каждый крик, писк, вой – это целая мысль, емкая, многооттеночная. Вот, вы потеряли емкость в мышлении. Не понимаю. Это я тебе легко объясню. Уже научился, мой собеседник аж руки потер от удовольствия. Вот скажи, когда ты думаешь о себе, как ты себя обозначаешь в своих мыслях?